Матерь Агни-йоги. Сравнительно с другими, карма твоя много легче. Если мой ученик, меня своим гуру назвавший, вынужден был принять тяжкий крест кармы и выдержал тяжесть ее, не сломившись, то выдержать можешь и ты. Впрочем, иного выхода нет. Выдержать нужно. Не идти же в объятия тьмы только потому, что жизнь становится тяжкой. Итак, равновесие духа, несмотря ни на что. Если ставить продвижение свое в зависимость от внешних условий, то тогда лучше вообще отказаться от всякого продвижения, ибо внешнее окружение будет всегда противодействовать восхождению духа. И благополучие, и нужда, и спокойная, безмятежная жизнь, и беспокойство одинаково губительно действуют на сознание. Поэтому выход один, и решение одно – идти, идти и только идти, и только вперед, что бы ни происходило вокруг. В этом и проявится непреклонность воли, устойчивость духа и правильное понимание смысла очередных испытаний. В сущности говоря, эти испытания есть прямое и неизбежное следствие твердости решения следовать за владыкой. Как было сказано, приходят они вследствие слова. Свет, загоревшийся в сердце, вызывает на себя ярое противодействие той среды, которая его окружает. И это противодействие надо либо выдержать до конца, либо, поддавшись, допустить, чтобы свет был угашен. Потому только равновесие и бесповоротная решимость пройти через все, духа не угашая.